Глава 12. «Ты женился!» Сначала моих ушей достиг удивленный женский вскрик, и лишь затем я увидела его обладательницу, высокую худощавую женщину с тщательно забранными волосами, уже посеребрёнными сединой. Ее длинное вытянутое лицо нельзя было назвать красивым, но угловатые черты смягчали большие лучистые глаза удивительного янтарного оттенка. Такие же были у Кайдена. «Да, тетушка», — с непривычным для меня терпением откликнулся он. «Я расскажу тебе все, но позже. Пока запомни, эту девушку зовут Мойра». Его рука не сильно сжала мое запястье, будто он боялся, что я сейчас сорвусь с места и убегу. «Для всех мы семейная пара». «Для кого для всех?» — уточнила тетушка. Кайден не успел ответить. Из переливающегося темнотой дверного проема один за другим появились гномы. Выглядели они обескураженными, но заинтересованными. «Необычный способ перемещения», — пробормотал Барт. «А где можно посмотреть схему сборки портала?» «Думаю, он не станет работать без магии», — задумчиво заметила Ката. «Но было бы любопытно разобраться в принципе функционирования такого изобретения». Инга не разделяла их воодушевление. Она скрестила руки на груди и с подозрением окинула взглядом просторную светлую гостиную. Было видно, что гномке не нравились ни уютный небольшой диванчик с вышитыми подушечками, ни кофейный столик с фарфоровой чашкой, вазочкой с печеньем и молочником, ни огромное окно, выходящее на солнечную сторону двора. Но больше всего ей не нравились мы с Кайденом и его тетушка в темно-синем платье с высоким воротом и длинным рядом тщательно застегнутых пуговичек. В гостиной повисла тишина, нарушаемая лишь деловыми перешептываниями Барда и Каты. «А если магическое излучение заменить на что-то другое?» «Например, помнишь формулу Этна Баркера? Если мы возьмем...» Кайден кашлянул, напоминая гномам, что они не одни, и те тут же примолкли. В их глазах сверкал азарт ученого, решившегося на эксперимент. Не удивлюсь, если они начнут делать расчеты прямо здесь, на полу, отодвинув в сторону персиковый ковер и любезно одолжив у хозяйки мел. Или помаду. Словом, хоть что-нибудь, чем можно выводить цифры. «Тетушка, позвольте представить вам Мойру». Мою жену, о которой я так много вам рассказывал. К огромному сожалению, я не успел познакомить вас перед нашим поспешным бракосочетанием. Я опустила голову, чтобы спрятать улыбку. Так много рассказывал, что аж ничего не запомнилось. Кайден чуть подтолкнул меня, и я тут же включилась в игру. «Я счастлива с вами познакомиться, Кьера». «Я говорила вашему племяннику, что мы обязаны пригласить вас на свадьбу, но...» Я сделала паузу, с удовольствием наблюдая за тем, как напрягся Кайден. «Боится, что я выпаду из роли? Мы были настолько ослеплены чувствами, что просто не смогли долго ждать». Я с нежностью положила руку на плечо Кайдену. Тот едва заметно вздрогнул, покосился на мою ладонь и улыбнулся, но как-то натянуто. «Надеюсь, я не перестаралась?» В конце концов, все это делается для гномов и мира во всем мире. Аминь. «Очень мило», — прошептал мне на ухо Кыш и, похоже, под шумок вытер слезящиеся глаза моими волосами. «Такая трогательная история любви!» Кыш захлюпал носом, и я с опозданием поняла, что не ввела его в курс дела. Нужно бы объяснить ему, что на самом деле я вовсе не замужем. «Кьера», — продолжила я, сообразив, что не знаю имени тетушки Кайдена, — «Я...» «Ни слова больше», — перебила она с таким решительным видом, что я подумала, дело дрянь. «Милая, я так рада, что ты дома!» Она всплеснула руками и шагнула ко мне. «Для тебя я просто тетушка Анхен, а вовсе никакая не Кьера!» Меня сжали в таких крепких объятиях, что я едва не задохнулась. Кыш же испуганно заверещал, будто его убивают. Реакция тетушки показалась такой естественной, что я даже на мгновение забыла о зрителях, ради которых разыгрывается этот мини-спектакль. А затем меня окатило волной чужих мыслей. «Что происходит? Надеюсь, я все правильно делаю. «Красивая девочка, пусть и немного странная. Боже, Кайден когда-нибудь доиграется. И последнее, самое настойчивое, его отцу это не понравится». Я отстранилась и чуть тряхнула головой, словно пыталась выбросить из нее отголоски чужих переживаний. Что ж, теперь хоть понятно, откуда у Кайдена задатки дипломата. Так быстро ориентироваться в ситуации еще нужно уметь. «Слушай», — вновь зашептал Кыш, зависнув над моей головой, «а я обязан подчиняться только тебе или твоему мужу тоже?» «Так и знай, я не согласен, я...» Я вскинула руку и ладонью сжала челюсть Кыша, заставив его замолчать. Тот затрепыхался в моей хватке, но я держала крепко. «О, кто это?» — заинтересовалась тетушка. «Какая очаровательная зверушка! И она летает!» «Это деликатес», — пояснил Барт. «Мойра его откармливает, чтобы потом съесть». Тетушка замерла и быстро-быстро заморгала, словно пытаясь переварить эту информацию. Я смущенно кашлянула, но не нашлась с ответом. Не говорить же, что все это шутка. Ситуацию спас Кайден. «Я был непозволительно груб», — с кошачьей вкрадчивостью начал он, «и не представил наших гостей. Тетушка, я счастлив познакомить вас с жителями подземного города. Думаю, их имена войдут в историю», — щедро подлил меда Кайден. Его голос снова обрел бархатистые нотки. Я хмыкнула. Мне показалось, он переборщил, но, судя по тому, как засмущались гномы, даже Инга, он попал в цель. Кайден рассыпался в новой порции любезностей. Делал он это явно на автомате, я видела это по его глазам. Он думал о чем-то другом, возможно, о встрече с отцом. Я в очередной раз пожалела, что не могу прочесть его мысли, так было бы проще. «Тетушка, нашим гостям необходимо отдохнуть с дороги», — с нажимом сказал Кайден. «А позже мы с огромной радостью представим их Лэрду». «Конечно», — тетушка с готовностью закивала. Зная о ее растерянности, я невольно поразилась, что внешне это никак не проявляется. «Я распоряжусь насчет комнат. Вы предпочитаете виды на скалы или на обрыв?» — обратилась она к гномам, будто заведовала пансионом, и прием гостей был ее обычной работой. Гномы задумались. На мелодичный звон колокольчика появилась девушка лет 16 в простом платье и чепчике горничной. Тетушка поручила ей проводить гостей, и та, стараясь не глазеть на гномов, поспешила выполнить просьбу. В гостиной остались лишь мы трое — я, Кайден и его тетушка. Она схватила со столика веер и устало обмахнулась им, а затем рухнула в кресло, изрядно помяв ткань пышной юбки. «А теперь, дорогой племянник, рассказывай, что случилось на самом деле». Кайден раздраженно поморщился. Я впервые увидела, чтобы он настолько открыто проявил эмоции. «Интересно». «Где дядя?» — спросил Кайден вместо ответа. «Отправился к часовщику. Часы твоей матери встали». Кайден промолчал, но я заметила, как на его лице промелькнула тень беспокойства. Если бы я могла читать его мысли, знала бы наверняка. Я досадливо цокнула языком. «Понимаю вашу тревогу, тетушка», — вновь заговорил Кайден, «но причин для волнения нет». «Именно поэтому ты отправился на дипломатическую миссию со свитой, а вернулся без нее. «Вместо свиты ему достались жена и гномы», — не удержавшись, вставила я. «Это был неравноценный обмен». «Но выбора вашему племяннику все равно не предоставили». «Я что, пытаюсь защитить Кайдена?» «Кто бы мог подумать?» Тетушка перевела взгляд на меня и сплела пальцы, сцепив руки в замок. «Мне нужны подробности», — упрямо сказала она. «Что случилось в подземном городе? Поймите меня правильно, молодые люди». Она выделила последние слова, словно подчеркивая, что старше, а значит, мудрее нас. «Я не смогу сыграть свою роль, не зная правил игры». «Я расскажу тебе обо всем», — со вздохом пообещал Кайден, «но немного позже. Сначала я провожу Мойру, чтобы она смогла ненадолго прилечь. Вам бы не помешало отдохнуть перед встречей с Лэрдом», — добавил он, обращаясь уже ко мне. Я кивнула. Интересно, это действительно проявление заботы или желание остаться с тетушкой наедине и поговорить без свидетелей? Зная Кайдена, уверена, что и первое, и второе. Он умел одним выстрелом убивать сразу двух зайцев. Попрощавшись с тетушкой, мы миновали длинный коридор и поднялись на второй этаж. По дороге нам попадались слуги, которые почтительно склоняли головы при виде Кайдена. «Милый дом», — сдержанно похвалила я, любуясь высоким расписным потолком с фресками. «Больше похож на дворец». «Это он и есть», — спокойно пояснил Кайден. «Его левое крыло. Клан черных драконов малочислен. Почти все его представители живут в королевском дворце, конечно, за исключением тех, кто любит уединение». Я припомнила, что драконов на материке осталось не так уж много. Самым крупным кланом считался клан золотых драконов, клан Дамиана, но и он насчитывал не более 200 голов или хвостов, впрочем, неважно. «Не знала, что вы так близки с тетушкой», — заметила я, проходя мимо портретной галереи. «Где же ваши родители?» Кайден не замедлил шага, его дыхание не сбилось ни на секунду, но я интуитивно уловила, как его пронзило напряжение. «Моя мать умерла при родах, я не знал ее. Кровь бросилась мне в лицо, вот уж правда, язык — враг мой. Лучше бы не лезла не в свое дело. Мне очень жаль, неловко начала я. Примите мои...» «А с отцом вы вскоре познакомитесь», — перебил Кайден. От равнодушия, звучавшего в его словах, мне стало не по себе. «На встрече с Лэрдом». Что ж, я бы сильно удивилась, если бы отец Кайдена не оказался лицом, приближенным к власти. «С нетерпением буду ждать знакомства», — вежливо сказала я. «Вы представите меня ему?» «Конечно». Он произнес это таким ледяным голосом, что им можно было заморозить даже пустыню. «Как я могу не представить вас Лэрду?» Я споткнулась о ковер и едва не растянулась на полу. Кайден удержал меня, ухватив за локоть. «Вы сын Лэрда?» — удивилась я. «Да, незаконно рожденный. Кажется, таких, как я, в Лаурии называют бастардами, верно?» Я поперхнулась воздухом. Вопрос точно был с подвохом и почему-то навевал ассоциации со старой шуткой. «Вы все еще пьете по утрам одеколон или уже бросили?» «Да», — пробормотала я. «Вроде бы в ходу именно такой термин». Кайден сухо кивнул и остановился перед одной из светлых дверей. «Моя комната», — оповестил он и, толкнув дверь, с иронией добавил. «Все, что мое, ваше». «Я напомню вам об этом, когда начну раскладывать свои пузырьки в ванной», — по привычке отбрила я, хотя язвить мне не хотелось. Кайден хмыкнул, его плечи немного расслабились. «Располагайтесь», — уже более тепло сказал он. «Я скоро вернусь, мне нужно поговорить с тетушкой и написать Лэрду о случившемся». Я невольно прикоснулась к карману накидки. Спрятанная записка буквально обжигала даже через ткань, но я намеревалась прочесть послание в одиночестве. «Понимаю», — с достоинством сказала я, — «не торопитесь». Кайден молча вышел, оставив нас с Кышем вдвоем. Вспомнив, что тот давно не подавал признаков жизни, я с беспокойством покосилась на свое плечо. Кыш, завернувшись в кокон из крыльев, спал стоя. Я покачала головой и осторожно сняла его, а затем уложила на подушку. Возможно, Кайдену не понравится, что на его постели спит летучая мышь, но ему придется смириться с этим. Кыш заворочился во сне, а затем на ощупь нашел край покрывала и натянул его на себя. Я улыбнулась. «Этот прохвост нигде не пропадет. Что же мы будем с ним делать? Он явно не привык спать ночью». Я медленно подошла к окну с изумрудными шторами и распахнула их. В лицо ударили яркие, ослепляющие лучи полуденного солнца. Сощурившись, я принялась рассматривать открывшийся моему взору пейзаж. Белые перистые облака, синего неба и обрыв, внизу которого, судя по тихому рокоту, шумела горная река. Задумчиво постучав по подоконнику пальцами, я обернулась и окинула свое временное пристанище оценивающим взглядом. «Значит, это комната Кайдена». Лаконичность здесь соседствовала с роскошью, и в этом противоречии легко угадывался характер владельца. Просторная двуспальная кровать дисгармонировала с простым письменным столом, а помпезное кресло, похожее на трон, с уютом книжных полок на камине. Книг в комнате оказалось на удивление много. Одну стену почти полностью занимал книжный стеллаж, на другой висела подробная карта материка. Я приблизилась к ней и задумчиво обвела контур одного из островов. Мне всегда казалось, что мир еще плохо изучен, и однажды местный Колумб откроет Америку. Интересно, это случится на моем веку или уже нет? Мелькнула мысль, что во всем есть плюсы. Зато на материке все, и люди, и гномы, и драконы, говорят на всеобщем, едином языке, так что не приходилось заморачиваться с переводчиками. С кровати раздалось сладкое посапывание. Кыш почмокал во сне и снова замолчал. Я покачала головой, борясь со страшной слабостью, охватившей меня. В душе разрасталось какое-то теплое чувство, и мне до боли захотелось прижать Кыша к груди. Не будет ли это предательство по отношению к Стефу? Я одернула себя и потянулась к карману. Пальцы немного подрагивали от волнения, но я развернула сложенный в несколько раз листок.